Глава 27. Эдвин. «Ты можешь не дергаться?» Эдвин сморщился от запаха мази и мягко отодвинул руку девушки. «Позволь мне!» Ани фыркнула, но передала ему пропитанный лекарством кусочек тряпицы. Удерживая его двумя руками, он приложил мазь к почти зажившему порезу на груди вора, после чего аккуратно приподнял Сета, придерживая руками плечи. «Давай!» Девушка быстрыми движениями перетянула торс Сета бинтом. Убедившись, что он плотно прижимает все припарки к телу, ножницами подрезала края, затянула узелок на боку. Кивнула. Эдвин опустил вора обратно, отряхнув руки. Поднес пальцы к носу. Вновь сморщился. Мазь Парацельса творила чудеса, но запах... Он отошел к столу. Аня уселась напротив. Водрузив голову на скрещенные в замок руки, внимательно воззрилась на юношу. «Тебя тоже не помешает перебинтовать?» Он аккуратно провел кончиком пальца по виску. За два дня наложенная Парацельсом бинтовая повязка поистрепалась. Белые нитки торчали во все стороны, а сама повязка сползла на глаз. «В ней не очень удобно спать, знаешь ли. Поправим позже. Он не сказал, когда вернется?» «Нет», — помолчав, Аня добавила. «Но думаю, с ним все будет в порядке». Первую ночь и день Парацельс почти не отходил от Сета, красными глазами осматривая вора и каждые несколько часов меняя припарки. После чего Аня почти насильно заставила его поспать, рассудив, что от умершего от истощения старого врача толку им будет мало. Второй день ничем не отличался от первого. Эдвин слонялся по дому, не зная, чем себя занять, на улицу выходить было опасно. Неосторожно высказав вслух свои мысли, он сразу был отправлен в одну из подсобок. Как сказала торговка, заниматься делом, пока лавка из-за вас простаивает. Дело состояло в том, чтобы перекладывать огромные рулоны ткани, формируя из них ровные ряды вдоль стены. Он возмутился, больше для вида, но уже через пару часов стало ясно, он соскучился по простой работе. На этом строилось его существование в дубах, и монотонный физический труд успокаивал. К тому же так время текло быстрее. Сет все еще был без сознания, но большинство видимых ран уже затянулось, а дыхание выровнялось. Заплывшие глаз и бинты по всему телу напоминали о пережитом, но Парацельс дал позитивный прогноз. На вопрос, когда вор очнется, доктор расплывчато ответил. «Надеюсь, что скоро». К утру третьего дня лекарственные запасы газа истощились. Выдав им на руки остатки и приказав сменить повязки, он собрался и пообещал вернуться к обеду. «Не переживайте, я не пойду в верхний город, обойду местные лавки». Они попытались воспротивиться. «Господин Гаас, если люди постулата активно ищут вас, то это может быть опасно. Эдвину тоже не стоит высовываться, но, может, лучше я?» «Девочка, прости, но сам я управлюсь гораздо быстрее. Ты отлично шьешь, признаю. Но сомневаюсь, что хорошо разбираешься в лечебных травах, верно? Не думаю, что мне стоит тратить время на объяснение и составление списка. Лучше будет все сделать самому». Звучало убедительно, но торговка все же пробормотала под нос. «Смотрите внимательно по сторонам». «Дорогая», — врач посмотрел на нее с нежностью, — «ценю твою заботу. Но сомневаюсь, что Иеремия мог выставить своих людей перед домом каждого аптекаря и травника в городе. А их, прошу заметить, не десятки, а сотни. Пока меня не будет, позаботьтесь о нашем общем друге». Эдвин кивнул. «Конечно. Еще недавно я бы мог послать помощника». Газ помрачнел. «Хотя кто знает. Окажись он сейчас тут, то также был втянут во все это. А я всегда желал ему только хорошего». Лицо врача исказила тоска. Эдвин отвел взгляд. Ани, наоборот, посмотрела с удивлением. «Точно, я помню. Мальчик-северянин с очень светлыми глазами». Она внезапно смутилась. «Он приносил мне травы как-то раз». «Уже не совсем мальчик, но да. Он, увы, уже не здесь. Это долгая история. Лучше займемся делом». Парацельс накинул на плечо сумку. Солнце успело достигнуть своего пика. Эдвин прокручивал в голове события последних дней, ковырял ногтем между досками стола и старался не смотреть на Ани. Торговка так и сидела напротив, свет из круглого окна под потолком падал ей на угловатые плечи, подсветив непослушные вихры на затылке. Девушка увлеченно штопала кожаный жилет, в котором Эдвин неизменно наблюдал Сета на протяжении всего путешествия. Увидев одежду вора после побоища, торговка недовольно цокнула языком, но Эдвин постарался доходчиво объяснить ей, что если для пропитанной кровью рубахи все кончено, то потерю жилета Сет точно не одобрит. Конечно, у них есть знакомый врач, но лучше не рисковать. И теперь, высунув кончик языка, Анни аккуратными стежками штопала тонкую кожу. Длинные пальцы сновали туда-сюда, словно играясь с иголкой. Юноша украдкой перевел взгляд выше. Словно почувствовав это, девушка подняла глаза. Чтобы не выдать смущения, он спросил первое, что пришло в голову. «Лавка много теряет во время простоя?» «Достаточно, чтобы я пожелала твоему другу скорейшего выздоровления». По тону, которым это было произнесено, он понял. Ани это мало волнует. Она просто констатировала факт. Торговка добавила. «Но зато я увиделась с Парацельсом. Впервые за долгое время. Я рада этому, несмотря на обстоятельства. Скорее интересно, как много теряешь ты». «Что ты имеешь в виду?» Эдвин нахмурился. «Ты рассказывал про своего отца, что он давно умер, я помню. Но также упоминал мать, свою родную деревню, свое ремесло. Все это осталось где-то там». Она махнула рукой в стену. «Но ради чего?» «Ради чего?» «Ты сейчас очень далеко от родных земель и планируешь отправиться еще дальше, насколько я поняла. С человеком, которого не так долго знаешь, тоже с твоих слов. Человеком, у которого на жилете порезы от ножа, которые я сейчас штопаю, и который без одежды выглядит так, будто прошел через преисподнюю. Должна быть веская причина, не так ли?» Мгновение он помедлил, потом запустил руку в карман. Металлический холод обжег пальцы, он вытащил предмет на свет, блеснуло золото. Эдвин положил медальон на доски стола. «Вот причина». Аня посмотрела на него, затем на медальон, снова на него, протянула руку. «Можно?» «Нет». Юноша подумал, что мог напугать ее, и повторил гораздо тише. «Нет, прости. Тебе лучше его не трогать». Она послушно убрала руку, но взгляд не отвела. «Очередная загадка от Эдвина Гертрана? Что такое с этой безделушкой?» «Это причина, по которой я сейчас здесь. Сета... наняли, чтобы доставить этот медальон куда-то в столицу, и даже дальше». Обязательным условием было, чтобы к украшению никто не прикасался голыми руками. «Почему?» «Не думаю, что смогу доступно объяснить это. Я и сам до конца не понял. Но на протяжении своего путешествия Сет касался медальона только в перчатках». Эдвин задумчиво почесал подбородок. Казалось, он рассказывает о событиях, которые произошли годы назад, хотя не прошло даже месяца. «Когда наши пути пересеклись, так вышло, что я коснулся медальона. Это произошло случайно». Торговка нахмурилась. «И что теперь? Тот, кто нанял твоего друга, будет недоволен?» «Да, и это тоже. Кроме того, уж не знаю, в чем смысл этой безделушки, но теперь я иду к ней в придачу. Без моего присутствия все это не будет иметь смысла. Именно поэтому я тоже отправился в путь. И поэтому, пока он не попадет в нужные руки, медальон больше не стоит трогать никому, кроме меня. Как по описанной выше причине, так и потому, что это рунный металл». «Что в этом необычного?» «Необработанный рунный металл». Анни посмотрела на него скептически. «Быть не может. Руны крайне ядовиты. Посмотри на своего друга. Он еле выжил, получив свой порез. А ты машешь передо мной куском рун размером с ладонь, якобы». «Теперь ты понимаешь всю щекотливость ситуации». Эдвин провел пальцем по золоту. «Даже если его теперь может спокойно трогать кто угодно, то проверять не будем. Я уже достаточно попутешествовал со спутником, которого медленно убивают руны. Повторять не хочется». Он крутанул медальон на столе. Тот, несмотря на гладкую поверхность, сделал меньше 2 оборотов и замер, словно весил в разы больше, чем оно было на самом деле. Аня цокнула языком. «Даже если все это правда, если ты меня не обманываешь, а твой друг не обманул тебя, то неужели это единственная причина? Тебе настолько наскучила жизнь в этой деревне, что ты отправился с ним? Это не выглядит как приятная прогулка». Аня кивнула головой в сторону тела на столе. Эдвин покачал головой. «Поверь, приятного во всем этом мало. И жизнь в дубах мне совсем не наскучила». «Что тогда, деньги?» «Деньги тоже замешаны и очень большие. Сет пообещал, что отдаст мне часть своей оплаты. Но это меня волнует не так сильно. Есть и другие причины». «Какие?» «В день, когда Сет появился в нашей деревне, у нас пробудился Белоголовый». Девушка вновь посмотрела с недоверием. «Не слишком ли насыщенный день? Белоголовые в небольшой деревне в Срединных землях? Редкость, но возможно, конечно». «Уж поверь, действительно возможно. Так мы и пересеклись, почти сразу после тряски». «Кто был виновником? Кто-то из твоих друзей?» «Я не знаю точно, кто». Эдвин покачал головой. «В деревню зашли гвардейцы и забрали всех, отправили на распределительный пункт большинство юношей. Я избежал этой участи только благодаря тому, что улизнул с Сетом». «Ты?» Аня вновь взялась за иголку. «С чего бы? Ты же упоминал, что тебе уже исполнилось 22». «Это правда. Но с гвардейцами не было проверяющего от церкви. Вероятность, что мне поверят на слово, была не очень высока. Сама понимаешь». «Эти гвардейцы оказались там не случайно, так ведь? Я умею складывать 2 и 2. Ты мастер находить интересных друзей». «С интересными нанимателями». Эдвин вновь крутанул медальон. «Еще одна причина. Среди прочего, мне ясно дали понять, что раз уж я стал придатком к медальону, то лучше явиться на поклон добровольно. Из дубов забрали всех моих друзей, но там еще остались люди, которыми я дорожу, и не хочу подвергать их опасности». «Опасности? Все правда настолько серьезно? Из-за безделушки?» «Да, все очень серьезно. Обстоятельства нашей встречи тому подтверждение. Сначала я и сам сомневался в том, что рассказал, но события последних дней показали. В мире достаточно злых людей, которые готовы убить и за меньшее». Аня медленно кивнула, думая о чем-то своем. Эдвин почувствовал облегчение. Впервые после ухода из дома он смог рассказать все или почти все, даже Парацельс услышал лишь часть истории. Зря он утаил от старика подробности. Хочет Сет этого или нет, в их историю оказалось втянуто слишком много людей, без помощи которых они погибли бы. И поэтому... «Ты времени зря не терял, как я вижу». Хриплый голос заставил их обоих вздрогнуть. Эдвин дернулся, инстинктивно накрыл безделушку ладонью. Медленно повернул голову в сторону. Сет, покачиваясь, стоял возле своей импровизированной койки, устало опираясь на нее ладонью. Второй рукой он придерживал себя за живот, словно боясь, что бинты сейчас порвутся и внутренности вывалятся наружу. Было видно, что вертикальное положение стоит ему больших усилий, но даже в таком состоянии он смог подняться абсолютно бесшумно, а карие глаза прояснились впервые за долгое время. «Приветствую». Он кивнул Ане, она ничего не ответила, затем перевел взгляд на Эдвина. «Не отбей ладонь, а лучше спрячь вещичку обратно в карман». Юноша повиновался, медальон отозвался холодом. Сет внезапно усмехнулся. «Вижу, обстоятельства изменились. Последнее, что я помню, как уселся на лошадь на задворках таверны Флориана. Кто эта юная дама?» «Это... Ани». Девушка протянула ладонь. «Вы только что очнулись в моей лавке». Сет с сомнением посмотрел на нее, затем, оттолкнувшись, прошаркал через всю комнату, пожал смуглую руку торговки, тяжело оперся ладонями на край стола. «Решила застопать мой жилет? Чем обязан?» «Эдвин сказал, что вы будете в ярости, если я его выкину». Вор хмыкнул, обвел помещение взглядом. «Это ты дала ему одежду в тот день, когда он ушел от меня с парой медиков, а заявился обратно с рубахой стоимостью в золотой?» «Да, это была я. Щеки они внезапно покрылись румянцем. Но вы оба не проявляете особой заботы об одежде». Она просунула палец сквозь порез от ножа. Вор едва заметно пожал плечами. «На тот свет тряпки не заберешь. Уж поверь, я почти попытался. Сколько прошло времени?» Эдвин взял с противоположного края стола флягу с водой, протянул ему. «Чуть меньше 3 дней». «Как вы себя чувствуете?» Аня подвинулась на скамье в сторону. Вор садиться не стал, но жадно припал к горлышку, капли воды покатились по шее, пропадая где-то среди повязок на груди. Вытер губы ладонью. «Юная дама, Ани, для начала, учитывая, что я обязан тебе жизнью, перейдем на «ты». «Обязаны? Обязаны, но не мне». Она многозначительно кивнула на обилие бинтов на жилистом теле лиса. Тот оглядел себя, вновь хмыкнул, посмотрел Эдвину в глаза. «Значит, ты справился куда лучше меня, верно? Я лишь подверг нас обоих опасности и сам чуть не умер. Но стоило мне выпасть из игры, как ты взял все на себя и, похоже, пришел к успеху. Он здесь?» Юноша покачал головой. Отошел за лекарствами. «Но, выходит, был здесь. Я не сомневался в тебе, даже если выглядело иначе. Но ты все равно смог меня удивить. И я не забуду этого, мальчик». «Незадолго до того, как мы встретили того старика, Конрада, ты сказал, что рано или поздно мне придется принять решение. Видимо, я его принял». Сет медленно кивнул. «И тогда же я сказал, что всегда возвращаю долги. Поверь, так оно и есть». Аня прокашлялась. «Надеюсь, под этим не подразумевается месть Иеремии. И вам, тебе, лучше сесть». «Значит, юная дама знает и об этом. Посмотрим. Правда, я слишком стар для мести. Но если наши дороги вновь пересекутся, я буду готов». «Сейчас ты готов упасть с ног. Это максимум». Сет задумчиво оглядел повязку на руке, покачал головой. «Удивительно, но нет. Чувствую себя так, как давно не чувствовал. Хоть в одном я не ошибся. В выборе врача. А вот и он, собственно». Эдвин ничего не услышал, но вслед за лисом повернул голову к двери. Через десяток секунд до его слуха долетели шаги, затем шторка на входе шевельнулась. Парацельс устало оперся на косяк, снял с плеча заметно потяжелевшую сумку. Аккуратно поставил ее на пол, склянки внутри звякнули. Доктор выпрямился, на хмуром лице залегли глубокие морщины. Но увидев, что творится в комнате, он замер. А затем сделал три быстрых шага и заключил Сета в крепкие, насколько позволяли бинты, объятия. На мгновение лицо вора исказило удивление, после чего он улыбнулся и тоже приобнял старика. Постояв так несколько секунд, они отстранились, ладони врача остались на плечах вора. «Старый друг, я рад, наконец, поговорить с тобой». «Это взаимно. Время не властно над тобой, Гаас. Хотя прошло столько лет». Доктор провел рукой по редким волосам на макушке. «Не льсти мне, старый лис. Влияние времени — это то, что я ощущаю теперь сполна. Уверен, ты тоже». «Еще как. Старый лис я теперь слышу куда чаще, чем просто лис». «Лучше старый, чем мертвый. Но ты честно пытался. А теперь прошу тебя, сядь. Я усердно хлопотал над тобой все эти дни и прошу одного. Побереги швы». Сет криво улыбнулся, но все же уселся на скамью. Доктор вернулся к своей сумке. Достал одну из приобретенных склянок. Открутил крышку. Запах на этот раз приятный, растекся по комнате. «Что это?» «Средство от отеков». «Не трать на меня много своих драгоценных лекарств. Раз я поднялся на ноги, то большая часть дела сделана. Все остальное заживет, как на собаке». «Когда ты был в состоянии обморока, как пациент ты мне нравился больше», — проворчал Гаас. «Замри». Он повернул голову вора к свету и начал аккуратно наносить мазь на затекший глаз. «Судя по тому, что я видел...» Сет многозначительно покосился на Эдвина. «Мы можем говорить свободно. Расскажи мне, что произошло той ночью». Юноша кратко пересказал все, что случилось, после их побега из таверны. Гаас кивал, изредка вставляя ироничные замечания о неподобающем образе жизни. Аня молчала. В конце Сет закусил губу. «Говоришь, вас предупредили? Как выглядел тот человек?» «Довольно высокий. Волосы длинные, светлые, спутанные. Он был покрыт дорожной пылью с головы до ног, словно провел много дней в пути, без возможности помыться. Бледный, глаза тоже светлые». «Северянин. Или откуда-то оттуда. Парацельс кивнул, словно подтверждение своих слов. «Это я могу сказать точно. И его руки. Что с руками? Не забывай, я много общался с людьми, зарабатывающими на жизнь насилием. С нами он был обходителен, но его руки выдают эту сторону жизни. Кулачный боец или просто любитель подраться. Костяшки почти стесаны. Телосложение, как у тебя, довольно жилистый, при высоком росте. Но даже в походке сквозит какая-то опасность. Не знаю, кто это, но нам повезло, что той ночью он был на нашей стороне». «Был ли?» Сет с сомнением покачал головой. «Как ни странно, описание мне ничего не говорит. Как и имя. Дормер. Нет, не знаю. А к советам от незнакомых людей я отношусь с опаской. Так или иначе, мы здесь». Парацельс нанес последний мазок, закрутил крышку. «Если постулат и правда выставил людей у всех ворот, той ночью мы не смогли бы проскользнуть обратно в Нижний город». Он жестом попросил Эдвина подвинуться, уселся рядом на скамью. «Я не зря сказал, что он с севера. Это видно по глазам и коже. И он выразил благодарность за то, что я принял под крыло одного его знакомого. Речь почти наверняка идет о моем бывшем помощнике. Возможно, совпадение, но я в это не верю. Оба северяне, да и в последние годы я не очень активно общался с людьми, только если это не пациенты. Что уж говорить про взять под крыло». «Подмастерье северянин, как его занесло к тебе?» «Он сказал, что просто путешествует. Сомнительно в столь юном возрасте, тогда ему едва исполнилось 15. Но я не стал расспрашивать. Тебе ли не знать, что у каждого есть право на свои секреты?» Сет медленно кивнул. «Так вот, я постарался забыть обстоятельства нашего знакомства. Опыт был довольно травмирующим, знаете ли. На меня напали с целью ограбить, и он спас меня». «Мальчишка спас тебя?» «Да. Как я понял, он случайно забрел в подворотню. Грабителей было двое. Он положил обоих довольно быстро. Моя помощь была незначительна». Парацель скромно почесал нос. «Это меня тогда и зацепило. Все произошло очень быстро. Но я отметил, что драться ему не впервой. И это были не армейские приемы, знакомые нам. Нечто более уличное, но действенное». «Интересно». «Еще как. А позже он намеренно или случайно продемонстрировал потрясающие познания в лекарственных растениях. После у меня уже не было шансов сорваться с крючка. Я предложил Рикарду, так его звали, стать моим ассистентом. И не прогадал». «То, что ты рассказал, вполне сходится с появлением этого ночного гостя. И где сейчас этот невероятно талантливый помощник, знающий толк как в уличных драках, так и в исцелении людей?» Плечи Парацельса поникли. «Тряска. 2 месяца назад его забрали». Зрачки Ани расширились от изумления, но Сет просто кивнул, словно объяснений больше не требовалось. «Ночной гость пытался оплатить добром за добро или преследовал какие-то свои интересы. Неважно. Возможно, что эти события вообще не связаны. Главное, что вы все здесь, а не на пыточном стуле. И я жив вроде как. Что с рукой?» «На твоем месте я бы теперь думал не о руке». Газ многозначительно поднял палец вверх. «А о последствиях. Я залечил рану и вычистил твой организм, насколько мог. Но в медицине пока еще не придумали способов определить степень урона, которые руны нанесли внутренним органам. К слову, поздравляю. Быть может, ты первый человек за много лет, который попал на больничную койку с ранением от рунного оружия». «Не обольщайся. Во всех городах на той изнанке улиц, которую я никому не рекомендую посещать, рунные кинжалы все еще в ходу». Сет оскалился. «Ну да, верно. Люди там не доходят до больничной койки. Тут не поспоришь. Потрясающее легкомыслие». Газ пристукнул ногтями по дереву. «Сконцентрируйся. Да, ты больше не кашляешь кровью и крепко держишься на ногах, но мы не знаем, что будет завтра. или через неделю, или месяц. Возможно, какие-то крупицы рун все еще сидят внутри тебя, готовясь вновь нанести удар. И даже если нет, то уже полученные повреждения могут проявиться позже. Знаешь, как выглядят пациенты, у которых печень внезапно перестала выполнять свои функции? Или те, у кого обе почки? Газ, я понял. Сет поднял обе ладони вверх. Но мой горизонт планирования уже давно сжался до нескольких дней, а не недель. И уж точно не месяцев. Я благодарен тебе за помощь. Не зря мы шли сюда, от центра Срединных земель. Но впереди теперь замаячили проблемы куда более насущные, чем забота о моем здоровье. Я все понимаю. Главное, помни, что теперь ты отвечаешь не только за себя. Эдвин поймал взгляд врача, для порядка возмутился. Кто еще за кого отвечает? Аня хмыкнула, но Сет серьезно кивнул. «Заметь, Парацельс, он прекрасно справился». Доктор грустно покачал головой. «Когда у меня на пороге посреди ночи появляется незнакомый, залитый кровью молодой человек с совершенно безумными глазами, я не считаю, что это прекрасно. И я, в отличие от тебя, уже слишком стар, чтобы позволить себе ответственность за кого-то. С годами подобный груз все сильнее давит, тебе ли не знать». Сет помрачнел, но согласно кивнул. Аня перевела взгляд с одного на другого, затем вздохнула. «Для старых друзей, встретившихся после долгой разлуки, вы слишком быстро скатились в меланхолию». «Ты просто не присутствовала на наших посиделках в былые времена». Казалось, Сет даже готов подмигнуть ей. «Парацель журил нас за каждую полученную рану. Словно мы не солдаты на войне, а мальчишки». Бездумно сбивающий колени в кровь. «Есть ли разница?» Парацельс устало вздохнул. «К слову об этом. Друг мой, я рад, что ты очнулся. Но я шел сюда, неся в себе довольно странные и пугающие вести. Когда было иначе? Еще более странные, чем все, что я услышал перед этим? Боюсь, что да». В голосе врача прорезалось нечто такое, что Эдвин весь обратился вслух. Аня вновь отложила иголку, Лис нахмурился. «Я обошел несколько аптекарских лавок. Очень аккуратно, постоянно держа в голове и Иеремию, и его людей. К счастью, обошлось без сюрпризов. Но до этого мы безвылазно провели 2 дня в этом помещении. Поэтому я был крайне удивлен, услышав то, о чем судачат люди. Я перекинулся парой слов с каждым встреченным лекарем. В паре мест, помимо меня, были другие посетители. Да даже бродяги на обочинах. Умы всех встречных людей занимает лишь одно. Что же? Пришли новости из столичных земель. Большое несчастье. Не знаю, насколько можно верить услышанному. Уж слишком это невероятно, но... По слухам, половины Фарота не стало. Один из белоголовых покинул мир... и прибрал с собой огромную часть города. Большая часть крепости Асфетида теперь держится на честном слове, а город наполовину превратился в кратер». В комнате повисло молчание. Пока Эдвин пытался переварить услышанное, Аня прошептала. «Как такое возможно? Может, просто слухи?» «Слухи, о которых судачит каждый человек в городе», — Парацельс покачал головой. «Хотелось бы. Но я не страдаю излишним оптимизмом». «Фарот? О чем идет речь?» Сет перевел взгляд на Эдвина, прокашлялся. «Один из самых больших городов Симфории, ближайший к столице. Во всех смыслах. Аргент и Фарот повязаны не только территориально, но и политически, и много как еще. И если вспомнить, что никаких инцидентов с белоголовыми, во всяком случае общеизвестных, не допускали уже десятки лет, учитывая масштаб новости, она действительно звучит невероятно». «Да». Газ сложил руки на коленях. «Но все говорят примерно одно. 2 дня назад, сразу после рассвета, я как раз штопал тебя в этой самой комнате. Рот затрясло, затем головная боль. Все, как описывают в подобных историях. Многие получили травмы, даже не находясь в эпицентре. При обычной тряске подается сильнейшая нагрузка на кровеносные сосуды, Боюсь представить, что люди почувствовали в Фароте в тот момент. Белоголовые давно не покидали мир таким образом. Если это правда, Вильгельму будет чем заняться в ближайшее время». Доктор гневно посмотрел на Лиса. «Забудь о своих личных счетах. Если это правда, то такой инцидент унес жизни десятков тысяч людей. Аргент в панике. Городу стягивают гвардейцев. Церковь пытается успокоить людей, сразу вылезло множество особо верующих, кричащих, что то воля Годвина или послание от изначальных. И когда я говорю «успокоить», это значит, что церковники ходят по улицам в сопровождении стражников и выбивают все дерьмо из каждого, кто им не нравится. Фарот погрузился в хаос. «Даже если это все правда», — Аня нервно облокотилась на стол. «Как та же церковь могла допустить подобное с их проверяющими и постулатами?» «Девочка, я не знаю. В воздухе висит запах больших перемен. Я чувствую это даже здесь, далеко от столичных земель. Подобное не может пройти бесследно. Для церкви, для правительства, для обычных людей, для всей симфории. Об истинных последствиях люди прочитают в исторических книгах через много лет. А нам придется жить среди всего этого. Не жили хорошо, так и нечего и начинать». Сет провел ладонью по волосам. «Мне жаль людей, Гаас. Не смотри на меня так. Нам ли не знать цену человеческой жизни? Но если все правда, как ты говоришь, мне нужно подумать». «Старый лис думает, а не сразу бежит в пекло. Кто бы мог ожидать подобное?» — проворчал Гаас. Но было видно, что он немного успокоился. Эдвин подал голос. «Я не могу представить то, о чем вы говорите. Но если мыслить узко, это как-то повлияет на наши ближайшие планы». «Наши планы?» Сет почесал бороду. «Сложно сказать. Фарот не лежит на нашем пути в Аргент. Чтобы попасть туда, нужно отклониться чуть правее на восток. Но между городами всего неделя пути на лошади. Все события, происходящие там, особенно такого масштаба, несомненно отразятся на столице. Последствия будут расти, как снежный ком, а учитывая, сколько отсюда до Аргента, мне бы очень не хотелось попасть в столицу, когда все это дерьмо наберет критическую массу. Но выбора нет». Аня осторожно спросила. «Вы думаете, владыка и церковники не справятся?» «Посмотрим. Вильгельм всегда умел решать проблемы, не оглядываясь ни на кого. Запугают там, прибьют кого-нибудь тут. Причем, когда я говорю «прибьют», это не фигура речи». «Лис». «Да. В общем и целом, я допускаю, что минутные волнения так и останутся таковыми. В этом сама суть тех, кто сидит на верхних этажах столичного замка. Умение отводить глаза людям, прятать настоящие проблемы». Процесс уныло пробормотал. «До чего мы дошли, если называем подобное минутным волнением?» «Не мы дошли, друг мой. Нас привели к этому». Эдвин почувствовал, как в его висках начинает пульсировать головная боль. Ощутил уже привычную дрожь в ногах. Все последние дни эти симптомы накатывали и отступали уже множество раз. Он устало сглотнул. Казалось, они только что преодолели пик кризиса. Сет наконец-то встал на ноги. И Иеремия оставался не у дел, гвардейцы где-то далеко, а, возможно, и вовсе потеряли их след. И тут такое. Он понятия не имел, как выглядит Фарот, и не мог представить размеры кратера, который, по словам Гааза, умертвил такое количество людей. Юноша облизнул внезапно высохшие губы. Из раздумий его вывел далекий стук. Все люди в комнате, как по команде, повернули голову в ту сторону. Стук повторился. Кто-то настойчиво барабанил кулаком во входную дверь. Сет медленно поднялся на ноги. «Ты кого-то ждешь?» «Нет». Аня покачала головой. «Клиенты, возможно». «Я на время закрыла лавку. В тот же день, как Эдвин появился на пороге. С тобой на плечах. На стекле висит табличка». «Не уверен, что все в этом городе умеют читать». Сет повернулся к Газу. «За тобой никто не шел». Теперь на ногах стояли все. Парацельс нервно покачал головой. «Я не знаю, я специально посетил лавки, в которые я обычно не хожу из-за...» Словно в противовес его словам, человек за дверью приложился кулаком особенно сильно, Затем послышался приглушенный выкрик. «Послание старому лису от постулата верхнего города! Открой чертову дверь и выслушай! Я гарантирую, что пришел лишь передать пару слов!» Казалось, Газ готов провалиться сквозь землю. Сет отодвинул его в сторону. Эдвин нервно посмотрел на вора. «Ты правда собираешься открыть?» «Если бы они хотели выбить дверь, то сделали бы это сразу же. Спрячьтесь». «Ну уж нет. Я не буду прятаться в собственной лавке». Аня гневно сверкнула глазами. «Особенно от этого. Этого...» «Я и не прошу лезть в шкаф или под кровать. Просто пока не высовывайтесь». Сет, как был без рубашки и опутанный бинтами, шагнул в коридор. Эдвин бросился следом, но остановился за одной из стоек с тканью. Присел на корточки. В щелку между стопками вещей ему было прекрасно видно, как Сет подошел к двери. Теперь визитер барабанил по створке, не переставая. Он ощутил дыхание над ухом. Аня присела рядом. Вор рывком распахнул дверь. На пороге стоял очередной громила, почти близнец бандита, которого Эдвин приложил кочергой. От этого воспоминания юношу затошнило. Увидев перед собой вора, гость ухмыльнулся, обвел его маленькими поросячьими глазками, задержал взгляд на бинтах на груди, пригладил ладонью короткие сальные волосы. «Выглядишь не очень здоровым, старый лис. Ты хотел передать пару слов?» Об интонацию Сета можно было точить ножи. «Передаю. Когда постулату доложили, что ты прячешься тут вместе со стариком и, вероятно, парнишкой, то он решил проявить невиданное великодушие. Выходи один, просто сдайся. Придется посидеть какое-то время под замком, но больше никто не пострадает. Постулат получит обещанные за тебя денежки, а твои друзья останутся живы, все довольны. К ним у Иеремии нет никаких дел и претензий, но только если ты выйдешь добровольно. А если не выйду?» Иеремия не сказал, что при последней встрече он убегал, сверкая пятками. Ухмылка стерлась с лица гостя. «Он предвидел этот вопрос и просил передать, что тебе не следовало обзаводиться друзьями. Это, знаешь ли, снижает пространство для маневра, ведь не все обучены воровским трюкам. У тебя есть 5 минут, чтобы выйти на порог с поднятыми руками. Если этого не произойдет, то мы спалим это здание дотла». В подтверждение своих слов здоровяк взглядом указал на какой-то предмет в своих руках. Что это было, Эдвин не разглядел из-за спины вора. «А когда ты и твои приятели будете выбегать наружу, спасаясь от дыма и огня, мы убьем всех, кроме тебя. И так, чтобы ты это видел». Аня шумно выдохнула прямо Эдвину в ухо. Боль в висках не кстати запульсировала сильнее. Сет уточнил тем же ровным голосом. «Жечь здание посреди городской площади? Иеремия чувствует себя неприкасаемым?» «Нет!» Визитер посмотрел из-под лобья. «Он правда неприкасаемый. Все обговорено, поверь. Нам хватит времени исполнить задуманное. Но постулат разумный человек, поэтому у тебя есть 5 минут. И он велел напомнить тебе кое-что». «Да? Что же? То, как ты полз по железному желобу, спасаясь от огня. Смесь в моих руках аналогична той, которую использовали, чтобы поджечь то здание. А значит, ты прекрасно представляешь, с какой скоростью этот домик превратится в кучу углей. Есть лишь пара отличий. В тот день ее использовал не постулат. Он просил это отдельно подчеркнуть». «Чудесно. А второе? В этом доме нет никакого спасительного желоба». Мужчина на пороге вновь широко ухмыльнулся. «У меня все. Время пошло». Сет замер на мгновение. Эдвин не мог видеть его лица. Затем вор силой захлопнул створку. Быстрым шагом отошел от двери. Пролетел мимо, жестом указал следовать за ним. Они миновали основной коридор. Лис замер посреди круглой комнаты со стеклянным окном в потолке. Повернулся к торговке. «Подвал?» «Никакого подвала». Аня покачала головой. «Ну еще бы». Сет сжал зубы. «Задняя дверь». Эдвин посмотрел торговке в глаза и зажмурился в ожидании ответа. «Тоже нет. Квартал полностью состоит из домов, подобных этому. Узкие здания в одну створку. но выдернутые вглубь. Торец к торцу. Задняя стенка лавки упирается в аналогичную у жилого дома на той стороне. По бокам другие лавки. Поэтому окна...» Она указала пальцем вверх. «Либо в потолке, либо близко к нему». «Друзья, простите меня». На Газа было больно смотреть. Сет отмахнулся от его причитаний. «Сейчас это не важно». Эдвин пытался не обращать внимания на боль в висках, подал голос. «Раз окна под потолком, может, получится выбраться на крышу?» «Даже если каким-то образом сможем сделать это так быстро, мне приходилось прыгать с крыши горящего здания. Удовольствия сомнительные. И уверен, Иеремия выставил арбалетчиков по периметру». Сет покачал головой. «Чудесная лавка на ужасное убежище в данной ситуации. Мы заперты здесь, как в пещере, с одним входом. Думаю, самым простым решением будет мой выход за порог». «Нет!» К удивлению Эдвина, Ани выкрикнула возражение чуть ли не раньше его самого. Торговку трясло от негодования. «Я дорожу своей лавкой, но даже если дать ублюдку постулату то, что он хочет, то он вернется, я знаю. Попасть в его поле зрения все равно, что запутаться в паутине, будучи мухой. Сколько ни барахтайся, будет только хуже. Он все равно дотянется до каждого в этой комнате, наплевав на обещание. Должен быть способ не дать ему требуемое». «В этом случае у нас есть еще пара минут, чтобы найти какой-то способ». Эдвин окинул взглядом комнату, словно где-то за занавеской могло прятаться незамеченное спасительное окошко. Вор тем временем подхватил со стула первую попавшуюся рубашку. «Я позаимствую это, если ты не против. И жилет тоже заберу. Успел привязаться к нему. В этом мальчик прав». Поняв, что в словах Лиса сквозит прощание, Эдвин закрутился вокруг своей оси. Был ли стресс тому причиной, но пульсация в голове наконец переросла в настоящую боль. Виски сдавило, в глазах слегка потемнело. Колени тряслись так, будто ноги хотели пуститься в пляс без его ведома. «Парень, слушай сюда. Так или иначе, медальон нужно доставить адресату. Сомневаюсь, что смогу исполнить заказ сам, поэтому...» «Нет!» Эдвин прошипел возражение, сдавленный безысходностью и болью. Медальон обжег ногу сквозь карман, словно отзываясь на упоминание. Вор посмотрел на него с жалостью. Это почти разозлило юношу. Он скользнул взглядом по кусочку лестницы, выглядывающему из коридора. В голове вспыхнуло воспоминание. Нижний этаж мастерской. Почти такая же лестница с десятком ступеней. «Уйди через ту сторону!» Вор, уже шагнувший было за порог, чтобы забрать жилет, замер. «Что?» «Я видел, как ты это делаешь, уже несколько раз. Первый день и совсем недавно в таверне. Не знаю как, но ты можешь. Просто исчезни и появись за ближайшей стеной». Доктор, поняв, о чем идет речь, мрачно приподнял голову. Аня, наоборот, посмотрела на Эдвина с недоумением. «О чем ты?» «Все не так просто, мальчик». К его облегчению Сет не начал отнекиваться. «На это требуется много сил. Действительно много. И даже если я сейчас найду их в себе, вас это не спасет». «Тогда забери нас с собой, проклятие!» Он понял, что почти кричит. Вор посмотрел на него с сомнением. «Ты не услышал меня. Даже чтобы шагнуть больше одного раза, тогда в таверне я отдал почти все. А взять с собой еще троих человек? Не думаю, что кто-то хоть раз делал подобное. Это за гранью человеческих сил». «За гранью человеческих сил прыгать сквозь пространство! И кто устанавливает эту грань? Хотя бы попытайся!» Аня продолжала смотреть на них так, словно начала сомневаться в душевном здоровье всех присутствующих. Но Эдвин смотрел только на Лиса. Он видел, как огонек сомнения зажегся в потухших было глазах. Газ кашлянул. «Мне кажется, я потерял право голоса, когда навлек на всех беду. Но как врач отмечу, что если упомянутый юношей способ вообще возможен, старый друг, это с большей вероятностью убьет тебя. 3 дня назад ты был на последней стадии истощения, а тогда, судя по всему, понадобилось затратить гораздо меньше сил». Вместо ответа Сет сорвался в коридор. Эдвин поспешил за ним. Вор бросил на бегу. «Наши походные мешки далеко?» «Нет. События последних дней показали, что лучше их вообще не разбирать полностью». «Молодец, неси сюда». Вор свернул влево, видимо, чтобы забрать жилет. Эдвин пробежал дальше, откинул одну из шторок, подхватил мешки, сорвался обратно. В недавней операционной кипела жизнь. Парацельс, как попало, закидывал в сумку все, что успел принести из своей лавки. Аня помогала ему, все с тем же выражением недоумения на лице. Сет замер посреди комнаты. «Время вышло». В подтверждение его слов раздался звон. Эдвин вздрогнул. Где-то за спиной зашипело, будто на раскаленную сковородку вылили чарку воды. Потянуло гарью. Газ пробормотал. «И что дальше?» Звон повторился, коридор ярко осветился. Лицо Ани исказилось болью. Но не тратя времени на причитания, она помогла целителю затянуть края сумки. Сет скомандовал. «Все сюда!» Они столпились вокруг Лиса. Теперь собственная идея начала казаться Эдвину несколько невероятной. Он спросил. «А теперь?» «Истощение!» Одними губами напомнил Гаас. «Тогда всему виной была рана на руке. Будь я проклят, если наш путь закончится здесь». Из коридора потянулся дым, свечение стало ярче. Даже если бы они сейчас решили выбежать наружу, пришлось бы прорываться сквозь огонь. Где-то далеко на улице раздались встревоженные крики. «От вас ничего не требуется. Просто коснитесь меня». Эдвин положил ладонь на плечо вора. Аня повторила жест с другой стороны. Парацельс по-отечески положил руки ему на спину. Они замерли. Сет смотрел здоровым глазом куда-то в пол. По его вискам катились капли пота, то ли от напряжения, то ли от нарастающего жара. Юноша почувствовал, как мышцы под его рукой напрягаются, и ничего не произошло. Он ощутил себя круглым дураком. Лис сипло выдавил. «Не могу нащупать». Лицо Газа за его спиной выражало обреченность. Юноша зажмурился, чтобы этого не видеть. Услышал, как Аня нервно говорит. «Мы можем дождаться, когда боковая стена рухнет». Тело вора вновь напряглось. Ничего. Стало трудновато дышать. Дым начал медленно пробиваться в легкие. Дыхание Сета стало хриплым. «Давай же, проклятие!» Эдвин открыл глаза, напоследок окинул взглядом спутников. Губы Ани беззвучно шевелились. Ругалась она или молилась, он не понял. Юноша сжал зубы. Плечо вора вновь отозвалось судорогой, но снова ничего не произошло. Почти ушедшая боль взорвалась в висках с новой силой. Казалось, что его голова лопнет от напряжения. Эдвин закричал, но сам не услышал собственного голоса. На мгновение мир померк, он почувствовал, что падает.